Игорь. Смотрю на нее и вполуха слушаю что-то про брошенный пединститут, который она обязательно закончит, про должность младшего педагога, что-то вроде тьютера в школе, про завуча, которая ей с большим трудом подписала отпуск. А сам ловлю каждое движение ее губ и не могу выкинуть из головы проверить чувства. Она скоро выйдет замуж. Сюда приехала по жениху соскучиться. Странно, конечно, но иногда случается и не такое. Главное то, что она любит другого и собирается быть его навеки. Что вот эти губы целует кто-то другой, что взмах этих пушистых ресниц на своих щеках ощущает кто-то другой, что вот эту аккуратно прижатую мочку уха любит покусывать кто-то другой. Кто-то другой, не я. Черт, и прекрасно, и не надо мне здесь. Без вас замечательно жили. Чувствую, как в груди поднимается волна возмущения. Нет, нет и нет. Не нужно мне этого. Наелся, хватит, спасибо. Специально в деревню уехал, со средним возрастом населения 52 года. Так. Хлопаю ладонью по столу и с опозданием понимаю, что прервал ее на полуслове. Ёлки, как же она красиво краснеет! Блин, стоп, Гох, не ведись, отвернись! Тут кому-то спать пора. Встаю из-за стола. Ну, пап! Хнычет Тим от камина. Он уже не подпирает щечки кулачками. Он уже свалился на бок и смотрит в монитор, кажется, одним глазом. А его мохнатый кракозябр вообще пузыри пускает носом и похрапывает. Вот что значит качественно погулять перед сном. Тут же вспоминаю эти их снежки и тот, что моя свеженанятая няня метнула в меня и... Да блин! 20 минут прошли. Подхожу к камину, беру сына на руки. Пора в постель. Оборачиваюсь к замершей за столом женщине. Помогите мне расправить его кровать. Заодно и комнату посмотрите.